Глава 6. Втроем мы катили по улицам города на пароходе князя, лично усевшегося за руль после того, как шофер Эмиль был благосклонно отослан отдыхать. Нас всех обрядили в защитные плащи, что с изрядным запасом имелись в большом багажном отделении. И князь, и комиссар нацепили мотоциклетные очки. Я же отказался. Сбегал к своей машине и достал из бардачка дорогие антибликовые окуляры. Думал, вполне обойтись ими, спасаясь от встречного ветра. Оказалось, протупил. Ехали мы километров по 30, иногда разгоняясь аж до 40, что, судя по горящему взгляду и довольной физиономии, очень радовало комиссара, не привыкшего к таким бешеным скоростям и вовсе наслаждавшегося поездкой на престижном авто. Для меня это вялое передвижение было скучным и раздражающим. Даже возможность рассмотреть город не радовала из-за слишком жесткой подвески парохода. Брусчатка, по которой мы катили, каждой неровностью отдавалась в заднице, потому как далеко не мягкие сиденья кресел тоже не добавляли путешествию комфорта. И пусть мы ехали не так быстро, чтобы встречный ветер сильно досаждал глазам, но из-за смены направления этого самого ветра в открытую кабину парохода частенько наносило клубы дыма от угольной топки. Вот дым-то, гад, и норовил разъесть глаза с самым жгучим энтузиазмом. Чего княгиня так рвалась покататься на пароходе? Как по мне, так было бы куда лучше дойти до завода пешком. Ну их нафиг, такие катания. Я уже готов был сдаться и попросить у князя еще одну пару защитных очков, когда наш гребаный тарантас наконец-то добрался до торопливо распахнутых перед ним ворот, и мы въехали на территорию завода. Князь ловко соскочил с водительского сиденья и, не снимая ни плаща, ни шляпы, лишь сдвинув очки на лоб, незамедлительно направился прямиком к левому корпусу завода. Туда, где в толстой краснокирпичной стене зиял пылящий, дымящий и парящий пролом. Я же, вздохнув с немалым облегчением, поспешил за ним. Комиссар тоже не отставал, семеня следом. «Ага». Неплохо шандарахнула эта вторая котельная. Битые кирпичи по всему двору разметала, а в дыру при желании можно было пропихнуть княжеский драндулет. Это каких же размеров был рванувший котел? Или это печь угольная взорвалась? Вроде при неправильном уходе за дымоходом может такое случиться. Да и пыль угольная, штука опасная. Но это пусть специалисты разбираются. Князя же, если я правильно понял, в большей мере интересовал криминал. А точнее, предполагаемая диверсия, возможно, ставшая причиной аварии. Значило ли это, что пребывание на заводе было опасным? Черт его знает. Но выданное дворецким пружинное ружье я в машине оставлять не стал. С собой прихватил. Сам князь вооружен был весьма необычным подобием револьвера. Барабан у огромного пистолета вынесен был далеко вперед, примыкая к короткому, но толстому шестигранному стволу, а вместо латунных блестяшек гильз виднелись в барабане крупные и, как мне показалось, стеклянные цилиндры патронов, наполненные какой-то жидковязкой зеленой субстанцией. Там, возле дома, князь, приняв из рук гоблина своего оружейного монстра, спрятал его за пазуху, не позволив мне получше рассмотреть эту странную конструкцию. Только здесь повезло. А комиссар у дворецкого ничего брать не стал, заявив, что располагает личным арсеналом, и прихватил из своей повозки собственный дротовик. Кстати, по дороге на завод я выяснил, что старый Ян Флипке совсем даже и не гоблин. Когда спросил об этом комиссара, тот долго ржал, отмахиваясь руками, и неуклюже пытался, ковыряя пальцами под очками, вытереть выступившие от смеха слезы. А потом посоветовал. «Если я не хочу завести себе коварного и смертельно обиженного врага, ни за что не говорить подобной чуши при самом дворецком. Потому как на самом деле тот был эльфом, и причисление к гоблинской породе будет глубочайшим оскорблением не только для него самого, но и для всего его рода. Жесть, короче». Какая-то хрень творилась в этом мире с нечеловеческими расами. Орки были не зелеными, а красными. Эльфы, наоборот, своей зеленостью могли потягаться с газоном и при этом не выглядели ни бессмертными, ни писанными красавцами. Интересно, какие тут гоблины? Тоже поди, нестандартные какие-нибудь. А люди? Они тут вообще люди? Или тоже окажется, что вовсе даже нет? Хотя это я, конечно, уже загнул. Ничего нечеловеческого в новых знакомых я не разглядел. Особенно в жене дознатчика, которая при прощании улыбнулась мне так, что в паху у меня остро полыхнуло желанием. Словно я юнец какой прыщавый, ни разу не траханный. И словно не упахала меня с утра неугомонная арчанка. Очень даже миленькая и сексуально привлекательная девица эта княгиня. И совершенно человеческого обличия. Если она, конечно, не суккуба какая-нибудь. И не скрываются в пышной копне светлых кучеряшек коротенькие дьявольские рожки. Или хвост у чертовки, скажем, имеется. Может и нет, конечно. Но процесс поиска этих интимных деталей на теле княгини обещал быть весьма увлекательным. Что-то меня совсем не туда занесло. Пока я мысленно пускал слюни, вспоминая жену дознатчика, сам он влез в здание котельной прямо через пролом, взобравшись по груди вывалившегося наружу кирпича. Мы с комиссаром, прикрыв ладонями носы, разумеется, поперлись следом. Ага. Как выяснилось, отвечала эта котельная за подачу пара на агрегат, приводящий в движение конвейер в соседнем цеху. И, кажется, еще на несколько подъемных механизмов, ворочающих тяжелые запчасти. Собирали там не что иное, как локомотивы для будущей железной дороги. Местный правитель и здесь оказался впереди планеты всей, решив построить у себя стальную магистраль. Она должна была протянуться от восточных до западных границ герцогства. Уже вовсю велись подготовительные работы. Строились мосты, сооружались насыпи и вырубались тоннели. Где-то в области изготавливались рельсы и некоторые запчасти для паровозов. Хотя большая часть деталей отливалась и ковалась непосредственно в городе. В городе же, перепрофилировав мастерские, вместо механических колесниц, начали потихоньку собирать и новомодные паровые автомобили. В общем, Селябское герцогство решительно стремилось стать одним из индустриальных центров Западного Союза. Наслушавшись комиссара, насевшего мне на уши, пока князь невдалеке беседовал с кем-то из заводского начальства, я прямо-таки проникся прогрессивными веяниями, царившими в стране, и захотел хоть одним глазком да взглянуть на такого энергичного правителя-авангардиста. Знатную кашу товарищ заварил. «Пойдемте, господа», — пригласил вернувшийся к нам князь. Лицо его было спокойно, и в голосе не было особой встревоженности. Чувствовалась скорее озабоченность и стремление поскорее разобраться в досадной неприятности. «Скоро приедет наряд жандармов. Нужно успеть осмотреть помещение, пока тут все не затоптали. Эти глупцы и так проявили инициативу, перетащив тела с места гибели. Господина комиссара я попрошу побеседовать с бывшими поблизости рабочими, а к господину Штольцу придется пообщаться с двумя погибшими. Хочется надеяться, они смогут нам хоть что-то поведать». «Как же интересно», — буркнул я себе под нос, особо и не надеясь на ответ. «Все-таки диверсия?» — вопросительно подняв брови, спросил комиссар и вынул из внутреннего кармана сюртука уже знакомую мне записную книжку. «Скорее всего, сторож на проходной зарезан, а это вкупе с аварией не может быть простой случайностью», — задумчиво и несколько отстраненно ответил толстяку-дознатчик. Мой вопрос он и впрямь проигнорировал. Князь вообще будто погрузился в свои размышления, и все наше общение теперь больше походило на разговор его с самим собой. Котел обслуживали опытные специалисты, одни из первых, освоивших производство. Такие ошибиться не могли. Погибший мастер и вовсе лучший специалист-гидродинамик. Был. «Что ж, будем копать», — согласно выдал комиссар и отошел в сторонку, направившись к обозначенной князем группе трудящихся. Сбившись в кучку, те топтались у выхода из котельной, чего-то дожидаясь и изредка переговариваясь между собой. Все как один в грязных робах и с одинаковым выражением понурой угрюмости на чумазых, покрытых пылью и копотью лицах. «Молодец, Валяй Силович», — внезапно сообщил мне князь, направившийся к двум телам, лежащим чуть поодаль на полу и с головой накрытыми какими-то рогожками. «Надо же! А я-то решил, что он и думать обо мне уже забыл». «Хоть и не в нашем ведомстве служить изволит, но специалист толковый. Из простых оперативников в комиссары вышел. Без всяких протекций и несмотря на подлый род. Еще несколько лет выслуги, и дворянский титул получит». «Угу. Молодец», — покивал я, хмурясь и недоверчиво глядя на трупы. «Что и каким образом они мне поведать-то могут? А как с ними общаться?» «С ними?» — уточнил князь, подходя к телам, склоняясь над ближайшим из них и приподнимая край рогожки. «Твою мать! Лучше бы он этого не делал. Не то чтобы я совсем не переносил вид покойников. В жизни уже со всяким приходилось сталкиваться. И повышенной чувствительностью юной институтки я не страдал. Но тут зрелище было совсем уж не из приятных. Мужика буквально сварило и оплавило, превратив лицо в какое-то жутко покореженное месиво. Если бы дозначик не отпустил рогожку, вновь прикрыв труп, я бы блеванул прямо на его щегольские брюки и сапоги. «Вы бы пока отвернулись, что ли?» Видимо, князь заметил мое состояние и проявил снисходительность. «Я сейчас хотя бы одежду осмотрю на предмет повреждений и позову вас. Детальный осмотр придется проводить эксперту, кожные покровы сильно повреждены». «Сильно. Не то слово. А мне, согласен, лучше отвернуться на время». Сам дозначик, кстати, даже в лице не переменился. Так и оставался равнодушно сосредоточенным, словно выполнял в уме сложные математические вычисления. Пока я укрощал эмоции и выравнивал дыхание, добросовестно таращась на красную кирпичную стену, князь ползал на карачках вокруг ошпаренных тел и тщательно их изучал. Вот это выдержка у человека. И никакой брезгливости. Даром, что из благородного сословия. «Ну-с. Господин Штольц, приступайте», — окликнул он меня через несколько минут и приглашающим жестом указал на покойников. «А я пока вокруг осмотрюсь, чтобы вам не мешать». «Еще бы. Знать как!» Я растерянно почесал затылок и снял, чтобы протереть запотевшие ни с того ни с сего очки. «Сосредоточьтесь», — с умным видом посоветовал господин коронный дозначик, немного отступая назад. «На меня внимания не обращайте. Постарайтесь наладить контакт с тонкими полями погибших». «Ну и на чем тут сосредотачиваться?» Я смотрел на прикрытые тела покойников и тихо радовался, что те не пялятся на меня в ответ. В подобных условиях я бы точно не смог наладить с ними никакого контакта. Впрочем, и так ничего не выходило. Я пытался разглядеть такие же мутные пятна над телами, как тогда на поляне. Бесполезно. Никаких пятен не наблюдалось. Разве что мухи налетели и принялись кружить вокруг мертвецов, мерзко жужжа и примиряясь. Куда бы приземлиться? От одной из мух, почему-то нагло решившей устроить аэродром подскока у меня на плече, я отмахнулся и непроизвольно проследил взглядом за хитрой траекторией полета, позволяющей увернуться от карающей длани и при этом не сильно отдаляться от рукава куртки, облюбованного под люкой. Возможно, попавшая вчера на меня кровь орка не совсем отмылась от одежды. Вот и привлекала теперь эту надоедливую заразу. Как бы то ни было, отведенный от покойника взгляд сыграл решающую роль. Краем глаза я заметил зависшие над трупами рабочих темноватые и бесформенные пятна душ. Попались, голубчики. Теперь бы не потерять их из виду. Попробовал сфокусировать взгляд на пятнах. Зараза. Исчезли. Пришлось вновь отводить взгляд и отслеживать момент появления душ на периферии зрения. Пятна появлялись, но тут же исчезали, стоило мне попытаться сосредоточить на них внимание и попробовать рассмотреть. Да что ж за ерунда такая? Там, на поляне, я ведь спокойно разглядывал непонятное пятно, и оно совсем не торопилось при этом пропасть из виду. Может, я слишком волнуюсь? И чересчур стараюсь? Где там мой здоровый пофигизм? Ну, не выйдет и не выйдет. Не возьмут меня в дознатчики. Пойду в прогрессоры. Вон тут как к новым технологиям трепетно относятся. Пошли они нафиг со своими тонкими полями. Стоило мне забить на необходимость отлавливать гребаные привидения и отвернуться от мертвых тел, пятна сами собой проявились. И не исчезли, даже когда я хмуро глянул на них практически в упор. Ну и что это были за фокусы с притворной стеснительностью? Какого, спрашивается, лешего? Нужно было выкобениваться. Так, ладно. Дальше что? Как с ними общаться? И куда при этом смотреть? Пятна совершенно бесформенные. Ничего общего с привычным образом привидений или призраков. Ни туловища, ни рук, ни ног. И сверху ничего похожего на голову. Ни рожь, ни ртов, соответственно. Просто две дымчатые кляксы, зависшие в воздухе. Как с ними беседовать? Блин. Пятна немного вытянулись в высоту, и в верхней части каждого вырос аппендикс, отдаленно напоминающий голову. Так, стоп. Это они под мои пожелания подстраиваются? А если сейчас хоть на одном из них проявится обваренная физиономия, да я же кину все нафиг. Нет. Все остановилось на смутных намеках. Огромный. Словно надкушенный снизу огурец туловище и более маленькая голова в виде приросшего сверху помидора. Руки и ноги по-прежнему отсутствовали. Дай бог с ними. Каспер 1 и Каспер 2. Только не белые, а темные. Так, Каспер 1. Давай-ка начнем с тебя, не зря же ты первый. Давай, расскажи мне что-нибудь. Как вот только он это делать будет при отсутствии рта? Наверное, мысленно. Значит, нужно попробовать уловить исходящие от привидения мысли. Или чувства. И, наверное, перестать думать о чем-либо самому. Сесть, отложив ружье в сторонку, расслабиться и забыть про весь окружающий мир. Я уселся на пол рядом с одним из трупов и постарался представить себя камнем. Большим, холодным, ни на что не обращающим внимания и ни о чем не думающим камнем. Трудно ни о чем не думать, когда в голову лезут то вид ошпаренного лица, то картинки с взрывающимся и вдребезги разлетающимся паровым агрегатом. Я пытался отогнать эти видения, но если от лица покойника я как-то еще сумел отделаться, то зрелище катастрофы настойчиво вламывалось в мое сознание, повторяясь раз за разом и не желая никуда пропадать. И чем больше оно повторялось, тем реалистичнее ощущалось, будто я сам присутствую при взрыве. Потом мне уже и вовсе стало казаться, что я ощущаю полыхнувший жар, обжигающий сначала почему-то левую сторону лица и спину, а потом охватывающий и терзающий все тело. Причем начиналось это малоприятное видение всегда с одного и того же. Спрыгающего перед глазами светлого пятна дверного проема на темном фоне кирпичной стены. Затем все резко уплывало вправо, словно я оглядывался через левое плечо, и в поле зрения появлялась паровая установка, тревожно парящая из всех щелей, через мгновение взрывающаяся и тут же окатывающая меня нестерпимым жаром. Раз несколько прокрутилось в башке это кино, прежде чем до меня дошло. Это были не мои мысли, не мое представление о случившемся, а самое настоящее видение катастрофы глазами очевидца. Эта душа покойника транслировала мне в голову то, что ее хозяин смог увидеть в последние мгновения жизни. Сработало. Я наладил контакт с биологическим полем мертвяка. Вот только как я не старался, пытаясь увидеть еще хоть что-нибудь, ни черта у меня не выходило. Либо бедолагу от страха заклинило на этом эпизоде, либо мои навыки медиума не позволяли пока что копнуть глубже, раскрутив душу покойника на более ранние воспоминания. А может, и вовсе это было невозможно. Мне ведь так ничего и не объяснили, очертив границы новых способностей. В любом случае, раз с этим усопшим я больше ни о чем договориться не могу, пора переключаться на его товарища по несчастью. Пересел. Расслабился, уходя в окаменевшего себя. Пару, наверное, минут не видел ничего. Может быть, потому что не сразу отошел от воспоминаний предыдущего мертвеца и еще от будоражащего разум осознания своих новых сверхспособностей. Это, конечно, не лазеры из глаз, не липкие нити из ладоней и не способность летать, ну, так я и не собирался носиться по улицам, в обтягивающем задницу и передницу трико, спасая мир. Побуду простым экстрасенсом, на службе у закона. Тем более за это неплохо платят. В общем, как только я обуздал эмоции и более-менее простерилизовал мозг, смог гораздо быстрее, чем в первый раз, настроиться на трансляцию воспоминаний своего нового собеседника. И в этот раз взрыва не было. Я видел чье-то лицо. Очень неприятное лицо. И очень близко видел, прямо перед глазами. Крупный крючковатый зеленый нос маячил перед моим взором, словно гипнотизируя и почти полностью отвлекая внимание от зло сощуренных глаз и слегка шевелящихся губ. Потом губы расплывались в кривой усмешке, частично обнажающей остро заточенные зубы. Лицо уменьшалось, чуть отдаляясь, и в поле зрения попадали вислые лопухи ушей, позволяющие окончательно убедиться в том, что вижу я перед собой соплеменника Яна Флипке. Затем все начинало темнеть, и воспоминания обрывались. Эти видения я тоже прокрутил через себя несколько раз в надежде расширить их границы. Попытки не увенчались успехом, но с третьего или четвертого раза я начал в конце воспоминаний ощущать острую боль в правом подреберье, словно что-то острое вонзалось мне в печень. Не самые приятные ощущения. Я даже схватился рукой за бок, успокаивая эти странные фантомные боли. Ну, что я могу сказать, ваше высокородие? В результате обратился я к князю, когда окончательно убедился в бесполезности дальнейших попыток разговорить покойника. Сам взрыв я увидел, но причин разглядеть не смог. «Плохо», — нахмурился князь, даже не выслушав меня до конца, и повернулся к как раз подходившему комиссару. «У вас что, Валяй Силович?» «Посторонних никто из рабочих не видел», — развел руками комиссар. И я имел смелость отпустить их во свояси. Единственное, один из них вспомнил, что у погибшего мастера вроде как была на сегодня назначена встреча с посетителем из трудовиков. И начальник цеха подтвердил, что в правление поступала радиограмма из Министерства развития о прибытии на завод представителя трудового братства. Я специально записал, чтобы не спутать. Бронев помахал перед нами своим блокнотом. Проверка условий труда, соблюдение прав работников и все такое. Но в глаза никто этого представителя не видел. Охранник на воротах должен был видеть. Нужно будет проверить, повернулся князь ко мне. Мне кажется, я указал на труп. Он тоже его видел. Ну и я, соответственно. Не знаете, на заводе есть эльфы? «На этом нет», — мотнул головой дознатчик. «Они не сторонники паровой индустриализации». «Значит, это точно он. Почему-то я был в этом совершенно уверен. Помоложе вашего Флипке, но такой же носатый и лопоухий. «Да, кстати», — припомнил я последнюю бросившуюся в глаза подробность. «Левое ухо у него травмировано. Как будто кто-то кусок посередке выгрыз». «Это точно?» — спросил князь, нахмурившись, и вперил в меня задумчивый взгляд. «Абсолютно», — кивнул я. «И еще. Похоже, эльф левша. Пусть ваши эксперты проверят. Эльф, мне кажется, пырнул этого товарища ножом в печень». «Я передам». Мне показалось, что князь остался доволен моими экстрасенсорными изысканиями. «Ну да. Какая-никакая, а зацепка. Только почему-то лицо дознатчика после моих слов еще сильнее посмурнело, и мыслительный процесс в его башке закипел с новой силой. Напоследок князь выдал нам самым серьезным видом: «Господа, убедительно прошу вас нигде не распространяться об этом. Пусть подробности дела пока останутся между нами. Валяй, Силович, зная вашу любовь к ведению записей, категорически настаиваю на том, чтобы они оставались при вас неотлучно». Когда в котельный зал валился наряд жандармов в сопровождении пары деловитых типчиков, тащивших в руках большие пузатые саквояжи, князь быстро раздал им указания и потащил меня на проходную завода. Комиссар, не видя причин торчать на развалинах без нас, устремился следом. Сеанс общения с мертвым сторожем прошел и вовсе, на удивление, быстро. Я только успел присесть да попросить присутствовавших там господ жандармов не шуметь, а лучше отойти в сторонку, как информация полилась ко мне в мозг четким и устойчивым потоком. Не так много ее было, но для подтверждения моей догадки хватило вполне. Сторожа прикончил уходящий с завода эльф, удачно выбрав момент, когда отсутствовали свидетели, но неудачно засветивший мне свое рваное ухо. «Да, это он», — сообщил я дознатчику, вопрошающе глядящему на меня. После чего князь отдал еще какие-то распоряжения жандармам и, торопливо отведя нас с комиссаром к своему пароходу, таинственным голосом заявил: «Господа, я сейчас отвезу вас домой и ненадолго отлучусь. В свете полученной информации мне необходимо кое-что проверить. Надеюсь, вы не будете в обиде за то, что я вас покину. Дело тут назревает государственной важности, и упустить возможность во всем разобраться я никак не могу». «Понимаю вас», — кивнул комиссар. «Какие уж тут обиды. Дела есть дела». «Я тоже не был против подобного развития ситуации. Нужны мне его государственные тайны. Домой так домой. Тем более и в желудке у меня уже давно жалобно урчало от голода. Да и мочевой пузырь достаточно требовательно настаивал на близком знакомстве с каким-нибудь местным санитарным узлом».